Глава 57. Эжени. «Драконы что, стали многоженцами?» На самом деле хихикала я от нервов. Представила себя на месте одной из девиц отбора, которую схватил дракон, а рядом в другой лапе болтается еще три, и магия богов скрепляет этот союз. Ну уж нет. В мыслях три девицы летели вниз с криками и некрасиво плюхались в воду, а за ними следом дракон с оторванным хвостом. «Нет». Леон, зараза такой, решил мне нервы потрепать и ответил после длительной паузы, когда я готова была уже не мысленно, а наяву оторвать чешуйки с какого-то бронированного. В тот раз магия богов никого не скрепила узами, но скандал был знатный. Каждая девица требовала признания именно ее женой, причем единственной. И неважно было, что в лапе дракона она летела не одна. Меня передернуло. Оказывается, моя фантазия не так далека от правды. И, кстати, большинство из них даже не могли четко сказать, какой именно дракон их нес. О, даже представить страшно, что там могло быть, ведь женские склоки самые опасные, особенно если чьи-то надежды пошли прахом. Дракон сделал еще несколько кругов вокруг замка, а я с наслаждением просто помолчала, получая удовольствие от полета. Еще в детстве мама рассказывала, как тосковала, когда ее магия начинала иссякать, и мне казалось, что 18-20 лет — это так не скоро, и магия полета, когда во мне пробудится, успеет к тому времени мне наскучить. И вот мне уже 18, сбои с магией уже несколько раз проявляли себя, пугая меня до икоты, и, наверное, пора бы подумать о том будущем, в котором я уже буду не летошкой, а обычным магом средней силы. Вместо этого мне думалось совсем о другом. Как хорошо лететь вот так в лапе дракона, когда он защищает и оберегает, словно я самая настоящая драгоценность, сокровище, которое не отдадут никому. А еще почему-то вспоминалось, какая крепкая у дракона спина, которую я сначала отряхивала, выбивая нещадно пыль, а потом незаметно для себя начала оглаживать, с трудом удерживаясь от того, чтобы прижать к нему обе ладони, а не трепетно касаться кончиками пальцев. У меня до сих пор подушечки пальцев покалывает от ощущения того жара, что шел от дракона, и мысль была только одна. Хоть бы он повернулся, тогда можно было бы проверить, такая ли у него крепкая грудь и литые мышцы рук. В тот момент меня отрезвила какая-то залетная мысль. Если я так продолжу его оглаживать, да еще и спереди, то куда он свои руки денет? Меня словно кипятком обдало, и нечем стало дышать. А еще на маленькую долю минуты, совсем чуть-чуть, захотелось эту мысль проверить прямо там, на аллее. И вот от такой мысли я и пустилась летать вокруг дракона, пытаясь привести чувство в порядок и восстановить работу заполошенного сердца и дыхания. Да, очень нужно было проветриться. Ни разу о поцелуе не задумалась. Угу, да я сразу на тело перевела внимание. Про крупные объекты и думается масштабнее. Нет, так дело не пойдет. Нужно встряхнуться и завершить отбор, чтобы никто не мешался рядом. А то от этой пестрой толпы претенденток уже становится душно. «Эжени, помоги!» На площадке башни, где мне предстояло встретиться с принцами, скакали два рыжих великовозрастных детины и размахивали руками, привлекая наше с Леоном внимание. Только вот лица у обоих были настолько радостными, с предвкушением какой-то каверзы, что можно было сказать точно. Помощь нужна тому, против кого эти двое сейчас объединились. «Эжени, узнай у Кастра, кто это его так отделал. Нам он не говорит, а только любопытство распаливает, словно ветер, верховой пожар в лесу». Виновник любопытства близнецов сидел между зубцов стены, свесив одну ногу наружу, и блаженно щурив глаза, подставляя лицо обеденному солнцу. На правой щеке красовались три жирные яркие царапины с капельками запекшейся крови. «Это был левша», — резюмировала я, ничего не открывая из того, что было лично мне известно. «О!» — катароны дружно повернулись к Кастру и, прищурившись еще раз, осмотрели друга более внимательно. «О!» И раз дракон оставил эти царапины в таком виде, то кто-то встретил свою истинную. В тон мне проговорил Шунис, отвлекаясь от своей постоянной подруги на этом отборе. Книги о традициях Мейрата. Никто не мог понять, почему принц Гории упорно штрудирует все сборники традиций этого королевства, а не обращается напрямую к принцу этого майората Филиппу. Ну, каждый получает информацию так, как лучше воспринимает. «Я бы сказал, не встретил, а прозрел», — хмыкнул Леон и принялся аккуратно подталкивать меня к лестнице, что вела вниз. «О-о-о!» — близнецы только и успевали крутить головами то на нас, то на Кастро, но, похоже, еще не поняли, на кого мы втроем так упорно намекаем. Эх, а ведь мне казалось, что моя подсказка была самой очевидной. Выходит, рыжики ради дружбы действительно не смотрели в ту сторону, куда запрещал Кастер. Вот это солидарность. А если Кастер и Шун встретили своих истинных, может, нам их претенденток сразу забраковать, так сказать, массой? Предложил через 10 минут Тулеп, тяжко вздыхая над третьим опросником. Какой хиленький принц! Раз — и сдулся. «У всего должно быть обоснование», — отвечала я ему, а сама приводила себя в порядок перед зеркалом. Полет на драконе хоть и приятен, но совершенно не щадит ни одежду, ни тем более прическу. Я была похожа на метлу из березовых только что срезанных веток, которые уже подмели половину площади, с поцарапанными поломанными ветками, с истертыми и потерянными листьями. Представь родителей тех девиц, что отправятся сегодня домой, причем часть из них — ваши подданные. Кому они пойдут выяснять, по какой причине их дочь исключили с отбора, хотя она и умница, и красавица, и вообще родословная до хребта и обратно?